В марте следующего года на пороге Дня равноденствия в японское отделение Интерпола, помещавшееся в здании департамента полиции Токио, поступило телетайпное сообщение из парижского центра. Мартен, бельгийский торговец произведениями искусства, вылетел в Японию 20-го сего. Самолет компании «Сабена», рейс 301. Имеются сведения, что указанное лицо является важной фигурой международного синдиката по хищению исключительно произведений искусства, их подделке, а также скупке краденого. Просьба взять указанное лицо под наблюдение. Затем шли особые приметы, биографические данные и факсимильный портрет Мартена. «Какие будут приказания?» — спросил служащий, показывая сообщение заведующему отделением. «Дадим знать в иностранный отдел департамента полиции?» «Да», — протянул заведующий. «Судя по сообщению, птица крупная. Интересно, зачем он пожаловал в Японию?» «Решили запросить более подробные данные о Мартене. И пока направили в аэропорт двух агентов, чтобы взять бельгийца под наблюдением. Самолет авиакомпании «Сабена», летевший рейсом 301 из Парижа через южные страны в Японию, должен был прибыть в токийский международный аэропорт Нарита этим утром. Но когда гигантский 230-местный «Боинг» 2707 приземлился с почти полным комплектом пассажиров, господина Мартена среди них не было. Срочно запросили пассажирский отдел авиакомпании «Сабена». Оказалось, что господин Мартен покинул самолет в Калькутте. Немедленно установили наблюдение и во втором международном аэропорту Кансай. Однако не так-то просто найти определенное лицо среди огромного потока пассажиров, выливающегося из многочисленных выходов аэропорта, куда почти беспрестанно один за другим прибывают рейсовые самолеты из Юго-Восточной Азии. Японское отделение Интерпола, располагавшее малым числом сотрудников, просило иммиграционный отдел и полицию аэропорта сообщить, если при проверке виз будет обнаружено лицо под именем Мартен, и приняло решение временно прекратить поиски. «Что за тип этот торговец произведениями искусства?» — спросил заведующий у сотрудника американского отделения Интерпола, находившегося в это время в Японии. «Мартен? Торговец произведениями искусства? Мартен из Антверпена?» — округлил глаза американец, бывший корреспондент, уже 10 лет работавший в Интерполе и славившийся своей осведомленностью. Крупная птица, если хотите, знаменитость в своей области. А что с ним? Из парижского центра сообщили, что он вылетел в Японию. Американец присвистнул. Вот оно что. А я-то до сих пор считал, что Дальний Восток вне сферы его действий. Вам, пожалуй, надо взять его на заметку. Этот тип никогда сам не вылезает на сцену, кроме тех случаев, когда дело касается огромных сделок. И уж если он где-нибудь появился, значит, из той страны собираются вывести воистину национальные ценности. Должно быть, он впервые в Японии. Заведующий сразу посерьезнее позвонил во все международные аэропорты с просьбой усилить контроль за въезжающими в страну иностранцами. Однако незадолго до этого человек, которого ждали, вышел из салона первого класса гигантского 300-тонного реактивного самолета Air India, приземлившегося в международном аэропорту Кансай. Любуясь великолепным закатом, он приветливо улыбнулся стюардессе в саре, с маленьким чемоданчиком в руках миновал паспортный контроль, предъявив паспорт на другую фамилию, и сел в поджидавший его автомобиль. из японского отделения Интерпола, его приметы поступили через полчаса после того, как машина с господином Мартеном, миновав ворота аэропорта, уже мчалась на север. А еще через час господин Мартен сидел в кабинете тихого клуба на склоне холма Рокко. Из окна открывался прекрасный вид на порт, уже зажигавший вечерние огни. Собеседником господина Мартена был моложавый, широкоплечий, высокого роста японец с элегантной стрижкой. Рядом с сидеющим массивным иностранцем он казался мальчиком. Уж очень у того все было крупным. Нос, рот, голова, все тело весом в 110 килограммов при росте под 2 метра.